На другой день, придя к Славе на дачу, вызвал его в сад. Вид у него был очень расстроенный. «Я говорил о тебе, но слишком далеко все зашло. Ты должен уехать. Уезжай, а там видно будет». После чего они вдвоем в дымину напились. «Да, Ростропович правильно рассудил, что не стоило рассказывать мне эту историю в Москве». Провожать Славу приехали в аэропорт его друзья, ученики. Вокруг вертелись какие-то подозрительные типы в штатском. Проводы были, как похороны. Все молча стоят и ждут. Время тянулось бесконечно. Вдруг Слава схватил меня за руку, глаза полные слез, и потащил в таможенный зал. «Не могу больше быть с ними. Смотрят на меня, как на покойника». И, не прощаясь ни с кем, исчез за дверью. Меня и Ирину Шостакович пропустили вместе с ним. «Галя, Кузя не хочет идти!» — раздались крики нам вслед. Наш огромный, великолепный Кузя распластался на полу, и никакие уговоры не могли заставить его подняться. Это природное свойство ньюфаундлендов. Если не захочет пойти, то ни за что не встанет. А веса в нашем Кузе 90 килограммов. Попробуй, подними. Мне пришлось почти лечь рядом с ним и долго ему объяснять, что он уезжает вместе со Славой, а не один, что его никому не отдают. Наконец, поверив мне, он встал и позволил провести себя в зал, где с восторгом бросился к Славе. «Откройте чемодан. Это весь ваш багаж?» «Да, весь». Слава открыл чемодан, и я остолбенела. Сверху лежит его старая рваная дубленка, в которой истопник на даче в подвал спускался. Когда он успел положить ее туда? «Ты зачем взял эту рвань? Дай ее сюда, я обратно унесу. А зима придет? Так купим, ты что, рехнулся?» «Ах, кто знает, что там будет. Оставь ее». Ростропович уезжал на Запад морально уничтоженный, с опасением, что там он тоже никому не нужен. Один таможенник стал рыться в чемодане, другой полез Славе в карманы костюма, достал бумажник, своими руками стал вытаскивать мои записочки, письма, что Слава всегда с собою возил как реликвии. Все это при нас внимательно читая. У меня было ощущение, что я нахожусь в гестапо. Я видала такие обыски лишь в кино. Да, такой творческой командировки у нас еще не бывало. «Это что за коробки? Почему так много?» «Мои награды. Золотые медали от Лондонского королевского общества, от Лондонской филармонии, золотая медаль и очень тяжелая от Израиля, еще и еще золотые именные медали, иностранные ордена. Все это в открытых коробках разложили на большом столе. От советского государства орденов у Славы не было. Только две медали. Государственной и Ленинской премии, да медаль за освоение целинных земель и медаль 800 лет Москвы, что дали тогда всем москвичам. Таможенник пододвинул Ростроповичу две последние жестянки. «Это можете взять, а остальное нельзя. Это золото». Славу всего затрясло. «Золото? Это не золото, это моя кровь и жизнь, это мое искусство. Я зарабатывал честь и славу своей стране, а для вас это золото? Какое вы имеете право?» Видя, что с ним сейчас начнется истерика, мы с Ириной Шостакович оттащили его в угол. Смотрю, один таможенник куда-то пошел. «Замолчи, слышишь? Замолчи, или я тебя задушу! Я не могу больше этого видеть!» «Закрой рот, и чтобы я не слышала больше ни одного слова». Вспомни, что двое твоих детей стоят вон там, и я здесь остаюсь. Ты понял, что ты делаешь?»